Ушло много времени на то, чтобы что-то сделать утром, которое оказалось утром воскресного дня. Потеряв счет времени, я начал вспоминать. В четверг я сломал лодыжку, в пятницу на Гревилла рухнули строительные леса. В субботу Брэд привез меня в Ипсуич. Казалось, все это произошло невероятно давно, наглядный пример теории относительности. Вроде бы строительных рабочих можно было привлечь к ответственности. Мне предлагали проконсультироваться у адвоката. Вчитываясь в многочисленные документы и бумаги и пытаясь принять какое-то решение, я вдруг понял, что не знаю, чего бы хотел Гревилл. Если бы он оставил завещание, то, вероятно, оставил бы и какие-нибудь наставления, которые я должен был бы выполнить. Я вздрогнул от мысли, что, может быть, только и знаю о том, что он умер. Я наверняка должен был кому-то сообщить об этом, но не знал кому. Я поинтересовался записной книжкой, которую полиция нашла среди строительных обломков, и теперь мне отдали не только ее, но и все остальное, что было при нем. Ключи, часы, носовой платок, кольцо, мелочь, ботинки, носки и куртку. Как выяснилось, остальную одежду, изодранную и окровавленную, они уже сожгли. От меня требовалось расписаться за эти взятые вещи, поставив напротив каждой из них галочку. Их вывалили из большого коричневого пластикового пакета, в котором они хранились. На пакете с обеих сторон было написано белыми буквами «Больница Святой Екатерины». Я положил ботинки, носки, носовой платок и куртку снова в пакет и вновь крепко завязал его. Потом сунул большую связку ключей, часы, кольцо и деньги себе в карман и, наконец, раскрыл записную книжку. На первой странице Гревилл написал свое имя, домашний телефон в Лондоне и служебный телефон, но никаких адресов. Внизу страницы, напротив пометки «При несчастном случае звонить», он вписал «Дереку Фрэнклину, брату, ближайшему родственнику». Эту записную книжку я как-то послал ему на Рождество. Их выпускала Ассоциация жокеев совместно с Обществом жокеев-инвалидов. Меня неожиданно тронуло то, что он пользовался именно этой книжкой, в то время как у брата наверняка было много других. Написанное на первой странице мое имя заставило задуматься о том, как он в действительности ко мне относился. Неужели мы так много значили друг для друга, сами того не подозревая? Я с грустью положил записную книжку в другой карман брюк. Я подумал, что следующим утром мне придется позвонить к нему в офис и сообщить эту мрачную новость. Раньше мне никого известить не удастся, так как я не знал ни имен, ни телефонов тех, кто с ним работал. Знал я лишь то, что у брата не было партнеров, поскольку он неоднократно повторял, что может вести свое дело только сам, что партнеры часто готовы вцепиться друг другу в горло, а это ему было совершенно ни к чему. Все подписав, я намотал завязки пластикового пакета себе на руку и потащился с ним и своими костылями вниз в приемное отделение, где тем ранним воскресным утром почти никого не было. Не было там и Брэда, и его обещанной записи у дежурного. Мне оставалось лишь сесть и ждать. Я нисколько не сомневался, что он в конце концов придет, как всегда мрачный, сутулый и неторопливый. И я не ошибся. Он заметил меня издалека, подошел и, остановившись в футах в десяти, спросил: «Так я пойду за машиной, что ли?» Я кивнул, и он, развернувшись, вышел. Брэд весьма немногословен. Я медленно последовал за ним, пиная костылем болтавшийся у меня на руке пластиковый пакет. Если бы я соображал быстрее, то мог отдать его Брэду, но, похоже, я всегда туго соображал. На улице ярко светило теплое октябрьское солнце. Я вдохнул свежий ароматный воздух и, отойдя от двери, приготовился еще немного подождать. Но в этот момент меня совершенно неожиданно яростно сбили с ног. Я даже не заметил, кто это был. Только что стоял, бездумно опираясь на свои костыли, и вдруг, получив страшнейший удар в спину, растянулся лицом вниз на черном асфальте перед больницей. Пытаясь спастись, я инстинктивно опустил левую ногу, и она, подвернувшись под моим весом, причинила мне бессмысленные муки. Упав плашмя на живот, я был словно в тумане и слабо соображал, что кто-то выбил у меня костыль и, забросив его куда-то в сторону, дернул заболтавшийся у меня на руке пакет. Потом он, а судя по силе и напору, это мог быть только он, упершись ногой мне в спину, навалился на меня всем своим весом. Грубо заломив мне руку за спину, он резанул по пластиковому пакету, а заодно и по моей руке. Я почти не чувствовал боли. Мучения, причиняемые лодыжкой, затмили все остальное. «Эй, эй, ты!» — услышал я чей-то приближавшийся голос, и мой обидчик, вскочив с меня, унесся прочь так же быстро, как и появился. Это Брэд пришел ко мне на помощь. В любой другой день здесь было бы много людей, но не воскресным утром. Такое впечатление, что вокруг не было ни души, и прибежал только Брэд. «Вот дьявол!» — раздался сверху голос Брэда. «Ты в порядке?» «Едва ли», — подумал я. Он пошел и принес мне отброшенный костыль. «У тебя рука в крови!» — воскликнул он. «Ты что, не хочешь вставать?» Я не был уверен, стоит ли, но, похоже, ничего другого мне не оставалось. Когда я, наконец, более-менее поднялся, он, хладнокровно посмотрев на мое лицо, заявил, что нам лучше вернуться в больницу. И поскольку спорить не хотелось, мы так и сделали. Сев на одно из крайних сидений, я подождал, пока боль немного стихнет. И когда у меня в голове прояснилось, я подошел к столику дежурной и объяснил, что произошло. Дежурившая в приемном отделении женщина пришла в ужас. «Неужели кто-то украл у вас пластиковый пакет?» — воскликнула она, округлив глаза. «Ведь всем в округе известно, что это за пакеты. В них всегда кладут вещи тех, кто умер или поступил в больницу в результате несчастного случая. Конечно, все знают, что в них могут оказаться деньги и драгоценности, но я никогда не слышала, чтобы у кого-то украли такой пакет. Какой ужас! И на какую же сумму вас обокрали?» «Вам следует обратиться в полицию». От бессмысленности этого совета я вдруг почувствовал усталость. Какой-то хулиган позарился на вещи покойников, и в полиции мои показания будут числиться среди множества других нераскрытых дел об уличных грабежах. Насколько я понял, я вдруг оказался в категории немощных людей, например, старушек, и как бы мне ни было тошно от этой мысли, на своих костылях я именно так и выглядел. Превозмогая боль, я поплелся в уборную и, открыв холодную воду, подставил под нее свою кровоточащую руку. Рана оказалась скорее широкой, чем глубокой, и ее можно было считать царапиной. Я со вздохом промокнул бумажным полотенцем сочившуюся кровь, снял все еще намотанные у меня на руке бело-коричневые обрезки пакета и выбросил их в корзину для мусора. До чего же нелепое и удручающее продолжение получило то, что произошло с моим братом, устало думал я. Когда я вышел на улицу, Брэд с определенной тревогой в голосе спросил: «Ты собираешься ехать в полицию, что ли?» Заметно было его облегчение, когда я, отрицательно покачав головой, ответил: «Только если ты сможешь подробно описать того, кто на меня напал». По его лицу трудно было догадаться, сможет он или нет. Я подумал, что могу спросить об этом потом, по дороге домой. Но когда спросил, то получил следующий ответ. На нем были джинсы и такая вязаная шапочка. И еще у него был нож. Лица я не видел, он вроде был ко мне спиной, но нож блеснул на солнце, понимаешь? Все произошло так быстро. Я думал, тебе крышка. Потом он убежал с пакетом. Я скажу, тебе здорово повезло. Я вовсе не считал, что мне повезло, но все относительно. Выдав все это, что для него было длинной речью, Брэд по обыкновению ушел в молчание. «Интересно, что подумает грабитель, когда увидит свои трофеи, бесполезные для него ботинки, носки, носовой платок и куртку, о потере которых, если хорошенько подумать, не стоило и заявлять в полицию. Все, что с Гревиллом могло быть ценного, наверняка в его бумажнике, еще раньше попавшему в руки какого-то другого хищника. На мне все еще были рубашка, галстук и свитер. Пиджак я не надевал. На костылях в свитере было гораздо удобнее, чем в пиджаке. Бессмысленно было гадать, залез бы вор в карманы моих брюк, если бы не крик Брэда, или пырнул бы меня ножом под ребра. Кто мог сейчас об этом сказать? Я знал наверняка, что с ним не справился бы, однако в любом случае его трофеи оказались скудными. Кроме вещей Гревилла, у меня была лишь моя кредитная карточка и небольшое количество денег в бумажнике, привычка ходить налегке. Я оставил эти мысли, и чтобы отвлечься от боли в лодыжке, задумался над тем, что мог Гревилл делать в Ипсуичи. Может, его уже с пятницы кто-то ждал? Как он туда приехал? Если он где-то там оставил свою машину, то как мне удастся ее найти, учитывая то, что я не знал ни номера, ни марки? Был ли у него по-прежнему Порше? Но кто-то же должен знать, стараясь не отягощать себя проблемами, решил я. У него в офисе, в гараже возле дома, кто-нибудь из друзей. В конце концов, это не моя забота. В течение 3 часов езды до Хангерфорда Брэд сказал лишь, что в машине кончается бензин, и это было тут же исправлено. И затем, в получасе от дома, что если я хочу, он неделю с удовольствием повозит меня. Завтра утром, в 7:30, предложил я, прикидывая время. Он буркнул в ответ что-то типа «да», и я принял это согласие. Брэд подвез меня к дому, как и раньше, помог вылезти из машины, протянул костыли, запер машину и отдал мне ключи, так и не проронив ни слова. «Спасибо», — сказал я. Не глядя мне в лицо, он кивнул головой, повернулся и неуклюжей походкой направился к дому своей матери. Я смотрел ему вслед. Возможно, этот человек с трудным характером, совершенно не умеющий ладить с людьми, сегодня утром спас мне жизнь».